Глава 14. Алиса. Я никогда никого не катала. Для меня это тоже в первый раз. Чувствовать опору и то, как его длинные ноги крепко прижимаются к моим бедрам, волнительно. Его ладони покоятся у меня на животе, и напряжение, с которым он сжимает меня, передается и мне. Я нервничаю, будто везу хрустальную вазу. Не гоню, а хочу показать ему, что байк – это моя стихия, точно так же, как вода – его. Хочу, чтобы он расслабился и получал удовольствие, поэтому веду плавно, без рывков и резких движений. Отвлекаюсь от дороги, ощущая, как Юдин убирает одну руку с талии. Я мгновенно теряю состояние защищенности, но получаю стук по шлему. Слегка повернув голову влево, вижу, как медведь сигнализирует мне рукой, показывая на летний вагончик с кофе. «Предложение в силе? Да, тренер?» А я думала, что от страха запамятовал. Перестроившись в левый ряд, делаю разворот и паркуюсь в кармашке. Ставлю байк на подножку и глушу двигатель. Юдин медленно сползает с байка и неустойчиво встает на землю, взъерошивая волосы. Снимаю шлем и, встряхнув гривой, спрашиваю. «Ну как, тренер? Живой?» Улыбаюсь. «Не уверен», — дышит глубоко. «Слабак, это тебе не звезды считать, но для первого раза ты был неплох», — подмигиваю. «Ты так считаешь?» — улыбается Юдин. Смотрю на его лицо. Оно такое сейчас по-мальчишески озорное и наивное. «Ну...» – прохожусь по нему оценивающим взглядом, останавливаясь в области паха. «Джинсы сухие, не истерил, в обморок не падал, на меня не лез, держался вполне достойно. Я спортсмен, мы привыкли терпеть и бороться до конца. Как насчет тебя?» Юдин смотрит так, что я чувствую себя проигравшей. «Это выглядит спекуляцией, но меня не проймешь». «А я не спортсменка», — смотрю твердо в глаза. «Мне капучино. Он хотел угостить меня кофе? Пусть угощает, а брать меня на понт не прокатит». Ничего не сказав, Юдин идет к вагончику. Делаю несколько глубоких вдохов. «Черт возьми, почему так трудно дышать? Мне сложно с ним разговаривать, и я каждый раз... выискиваю запасы своего яда в беседе с ним. С любым другим дерьмо из меня льется ведрами. С Юдиным мне приходится подбирать слова и бороться с собой. Потому что тело и мой рот противятся, а привычка работает исправно. Поднимаю голову кверху и выискиваю ту самую летнюю троицу. Как он там сказал? Вега, Альтаир и... Черт бы тебя побрал, Юдин!» Забираю у него стаканчик и с яростью делаю глоток. Он меня бесит своей правильностью и сдержанностью. Весь такой милый. А я стерва, да. Но у него получается. Черт возьми, у него получается добиваться своего и при этом доказывать мне, какая я стерва. Смотрю на свой стаканчик с кофе, потом на Юдина, делающего глоток. «Я разве говорила, что пью сладкий кофе?» «Нет». «Тогда откуда узнал?» «Мой кофе приторно-сахарный. Настолько, насколько я обожаю». Но Андрей вместо ответа протягивает мне свой, кивая, чтобы попробовала. Не отпуская его взгляда, делаю глоток из его стаканчика. Облизываю сладкую пенку губами. Я делаю это нарочито медленно и сексуально. Его глаза слизывают с моих губ капельки точно такого же приторного напитка. «Я пью сладкий кофе. Очень сладкий кофе». Он говорит это так, что низ моего живота скручивается в узел. «Да что ты творишь, медведь?» «А... и да, я не знаю, что ему сказать. Просто возвращаю стакан хозяину и большими глотками допиваю свой кофе, унимая сухость во рту. Комкаю бумажную тару и выбрасываю в урну. надеваю шлем и хочу быстрее убраться отсюда. Меня не волнует, как он будет добираться дальше. Больше меня волнует моя реакция на него, с которой считаться я не планирую. Подкинешь до дома? Нет. Нервно дергаю застежку на шлеме. Пальцы не слушаются. Волосы мешают, а узел на футболке неприятно врезается в кожу. Меня раздражает все. И даже то, что Юдин подходит непозволительно близко, убирает мои руки, а я позволяю. Позволяю ему застегнуть свой шлем. Позволяю утонуть в запахе сладкого капучино, перемешанного с выдыхаемым им воздухом. Вошел во вкус, отстраняюсь от него. Пожимает плечами. Может, просто не хочу отпускать тебя. Да чтоб тебя, Юдин! Я не знаю, о чем он. Но в любом случае эта фраза выбивает почву из-под ног. Демон-хранитель за моей спиной вовсю вопит. Милый, он такой милый. Не порть его, Коваль. Просто уезжай нахрен. Я готова так сделать, но... Куда тебя? Не смотрю на него. Мне безразлично. Пусть думает, что мне безразлично. Домой? Черт с тобой. Он называет адрес и уверенно садится на байк. Когда я собираюсь убрать подножку, чтобы тронуться, моя стопа встречается с воздухом. Удивленно смотрю вниз и вижу, что подножка поднята, а опора моего ниндзя приходится на ногу Андрея. Не поняла. А когда он успел? Выжимаю ручку газа и выезжаю на дорогу. Люблю кататься по ночному городу. Неперегруженные улицы, освещенные проспекты и ты, королева дорог. Я всегда много думаю, когда еду. Мысли меняют друг друга под мерный гул мотора, а визор скрывает мое лицо, делая незнакомкой для этого мира. Рука Юдина расслабленно покоится на моей талии, а вторая — на топливном баке. Его бедра крепко сжимают меня, поддерживая наше общее равновесие. Его касания не вызывают отторжения. И это пугает. Его дом находится в новом жилом комплексе. Этот район я знаю. В нашем городе такие значительные объекты не остаются незамеченными. Он построился совсем недавно, но пользуется спросом. Высокие многоэтажки убегают вверх в звездное небо. Детская площадка и молодые зеленые насаждения – все очень прилично. Я никогда не жила в квартирах. У нас с отцом большой дом, и даже в нем мне тесно. Глушу мотор, первый раз на моей памяти заботясь о том, что уже поздний час и где-то спят дети. Доставлен в целости и сохранности. Можешь не благодарить. Спасибо. Ага. Под ярким фонарем черты лица Юдина выглядят резкими. Он сосредоточенно шарит по мне глазами. Не знаю, куда девать свои. Сбрасываю шлем только для того, чтобы было чем себя занять и не смотреть ему в глаза. Он не уходит. Мне это не нравится. Не нравится то, что я тоже не спешу уезжать. Ну, я погнала? Пока? Будто спрашиваю. Да что со мной не так? Не понимаю, как в два медвежьих шага Юдин оказывается рядом. Не понимаю, как его рука обхватывает мой затылок, а его губы находят мои. Я не понимаю, почему отвечаю на его грубый, жадный поцелуй. Не понимаю, почему притягиваю его сильнее и сама сплетаю наши языки. Я уже не держу байк, потому что намертво вцепилась в футболку Юдина и держусь за нее. Меня не волнует, как я еще не убита железной махиной. Меня волнуют его руки, которые нагло забираются под футболку и которые я не хочу вырвать с корнем. Теперь пока. Будь аккуратнее. Не гони. Что? Он что-то сказал? А где губы его? Смотрю в спину удаляющейся фигуре. Какого черта? Шумно выдыхаю. Чем плохи новые жилые комплексы, так это тем, что в них не найдешь мусора или хотя бы кирпича, которым я с радостью бы запустила этому медведю в затылок. Ненавижу! Ору во все горло, скрывающейся в подъезде спине. Во мне кипит гнев и неудовлетворенность. Это ударный коктейль. Что ты там сказал? Не гнать? Пошел ты, Юдин! Газую так, чтобы весь район слышал, что Алису Коваль обламывать чревато недетскими последствиями. Гоню по улицам. На губах кус кофе и Юдина. Хочу стереть, но мешает шлем. Хочу стереть его вкус и свою память. Меня не спасает даже скорость. В зеркало меня кто-то слепит. Яркой одиночной фарой. Моргает мелкими вспышками. Я еду в правом ряду и никому не мешаю. Иди нахрен, чувак. Но он не унимается и слепит меня сильнее. Когда я сбавляю скорость, его монотонные мерцания прекращаются. И тогда я оборачиваюсь. Черная Ямаха. Черная куртка. Черный шлем. Ну, привет, черный всадник. Он едет за мной, придерживаясь дистанции. Как только я превышаю скорость, начинает слепить. Что тебе надо? Кто ты такой? Он провожает меня до коттеджного поселка, где я живу. На развилке к моему дому замедляю и оборачиваюсь. Хочу с ним поговорить. Хочу узнать, кто он такой и что ему нужно. Но пустота и тишина улицы пугает.